Он предупредил меня об этом в один из первых дней знакомства, когда мы стояли на площади против дома врача Мандельштама. Весной в этом месте особенно ощутим ветер с Днепра, который всегда вызывал у меня тоску по морю. Площадь эта в кольце городских садов. На нее выходят главные парки города и моя горка. Я не знаю, как это выглядит сейчас, но в дни моей юности Киев был удивительно красивым европейским городом. Внизу лежал Подол, заселенный евреями, где много раз происходили погромы. На горе Печерск, район священников и военных, откуда донесся взрыв арсенала, разбивший все стекла и в нашем Нагорном районе, и где массами вылавливали и убивали военных. В лавре изымали ценности и перебили монахов. В садах и парках расстреливали. Город был залит кровью еще до Второй мировой войны. Когда два Мандельштама встретились в Терюоках, кто-то спросил старика, не приходится ли ему родственником молодой. Старик ответил, что, вероятно, нет, иначе бы он пришел представиться. Я думаю, что они все же родственники. Уж очень оборот мыслей напоминает деда. Никто из Мандельштамов, которых мы потом встречали, ни ленинградские врачи, ни физик, с которым Осипа познакомил переводчик Исаи Бенедиктович во время хлопот о пяти приговоренных к расстрелу, четвертая проза, ни машинистка в Ленинграде, необыкновенно быстро и грамотно писавшая под диктовку, что было в то неграмотное время абсолютной редкостью. Никто из них ничего не слышал про рижского Виньямина Мандельштама, а уж тем более про его сына Эмиля, то есть деда. Но друг про друга они знали все и умели посчитаться родством, отсчитывая колено от киевского окулиста и от переводчика Библии, попавшего в словарь Брангауза. Между тем все они, включая сыновей деда, явно походили друг на друга. Это устойчивый семейный тип. Одинаковое строение черепа, чуть искривленный нос, узкие лица и выразительные надбровные дуги. У всех Мандельштамов повторялись одни и те же имена – Осипы или Иосифы, Виньямины, Емельяны или Эмили, Александры, Исаии. Дед, очевидно, принадлежал к самой захудалой ветке этой большой и явно способной семьи. А женщины, как мне говорил Мандельштам, все были большеногие, очень серьезные и замечательно честные. Вроде Татьки, дочери Евгения Эмильевича. Она неожиданно сохранила специфические мандельштамовские черты, хотя ни на отца, ни на деда не была ни капли похожа. Мандельштам очень любил девочку, и она единственная из всей семьи тосковала о нем и знала его стихи. Мы никогда не узнали бы, что Мандельштамы – одна семья, если бы не случайная встреча в Ялте. Мать подарила мне эмалевые часики. Они считались хронометром, и в ломбарде за них давали порядочную сумму. Мандельштам время распределял по своей прихоти и кичился тем, что всегда знает, который час. Но в Ялте мы жили в пансионе грека Лаланова, где кухня была смесью греческой кухмистерской и советской столовки. В холодном виде она казалась совершенно несъедобной, а мы вечно опаздывали к обеду. Нам пришло в голову, что надо отрегулировать часики, чтобы вовремя являться к обеду. На набережной в Ялте еще водились последние частники – часовщики, фотографы, галантерейщики. Итоги НЭПа подводились в следующие 2 года. Для нас же это были последние месяцы